Гризли, убери его отсюда. Крыс с перекошенным то ли от злобы, то ли от страха лицом, сделал шаг вперед, но при этом старался не оказаться слишком близко к связанному противнику. Все шестеро змеев в рядочек сидели возле стены, куда мы их благополучно пристроили. Он недавно чуть не сдох, у него сердце остановилось. Ты же помнишь, что рассказывала лиса, он больной, чем болеет, кто знает, а вдруг этот урод, заразный, давай просто выкинем его, ну, на городскую свалку. Ты дебил, моментально взвелась Лора. Предлагаешь пустить живого человека в переработку, там же огромная хреновина всасывает весь мусор и крошит его в пыль. Вообще-то, они напали на нас. Вы что, уже забыли? Крыс поднял голову, оторвавшись от созерцания беса, которого изучал секунду назад, и обвел взглядом присутствующих. Лору он нарочито проигнорировал. Между прочим, так-то эти уроды могли убить кого-нибудь. Сами видели, на полу валялись цепи, кастет и пистолет. Заткнись, а? Не выдержал Гризли. Нужно разобраться в случившемся. Хватит уже собачиться. Достали. Вы, семья. Ясно? Лора выразительно хмыкнула, намекая, что конкретно она думает о таких родственниках, и отошла в сторону. Я снова отметил, что ее лицо было бледным, глаза казались еще более потемневшими, чем предыдущие дни. Нет, мне все же необходимо с ней поговорить. Обязательно. Пусть мы не нарушаем личные границы друг друга, очередной заскок Гризли, но я не могу и дальше игнорировать ее состояние, особенно после того, как девчонка одна готова была противостоять всей банде. Ради меня, еще раз спрашиваю, что вы здесь делали и кто вас вырубил? Гризли снова обратился к бесу. Тот в ответ лишь застонал и посмотрел вокруг вытаращенными глазами. Остальные змеи по-прежнему были либо без сознания, либо в полузабытии. Наш вожак начал заводиться. Хотя, возможно, завелся он еще раньше, сразу после пробуждения. По факту, ситуация со змеями показала, насколько мы уязвимы. Просто сейчас из-за поведения бритоголового Гризли потерял контроль над своими эмоциями. Ну что, змееныш? Его голос стал ниже, в нем появились нотки, несвойственные вожаку. По-моему, идея крыса насчет городской свалки начала казаться Гризли вполне неплохой. Решил умереть по-настоящему на этот раз? Как вы сюда зашли? Кто вас отделал? И кто вас послал? Бес снова завозился. Его взгляд постепенно становился все более осмысленным. Он даже попытался плюнуть в нашего предводителя, выражая свое отношение к сложившейся ситуации, но из его рта вырвался лишь хриплый кашель, а на губах появилась пена. Сам пришел, сука. Прокаркал, наконец, змей, за вами. Сам, Гризли усмехнулся, но в его глазах не было веселья. Без разрешения Джанга, смело для такой мелкой сошки. Лицо бритоголового исказилось яростью. Упоминание Джанга явно задело парня. Особенно слова о том, что змеи должны подчиняться своему вожаку. Значит, бритоголовый осмелился организовать налет на нашу территорию без ведома Джанга. Выходит, тот даже не знает об инициативе своих братьев. Это нарушение правил, которые обычно не прощают. Многозначительно протянул из-за спины Гризли жук. Джанга тут ни при чем. Выплюнул бритоголовый, с трудом двигая челюстью. Мое дело, моя месть. Ты, он вдруг посмотрел прямо на меня, пялился около минуты. Затем попытался перевести взгляд на Лору, но, видимо, контроль за телом еще вернулся не до конца. Или твоя рыжая сучка. Вы меня чуть не убили вчера. Гризли нахмурился, обернулся ко мне. Естественно, вожак прекрасно понял, куда смотрит бритоголовый. Все прекрасно поняли. Я молча пожал плечами. Типа, не понимаю, о чем говорит этот идиот. Однако, проигнорировать заявление змея я не мог. Кроме Гризли в мою сторону теперь косились и остальные братья. Естественно, никто из них не поверил бесу на слово, тем более, это слово пока что выглядело очень несвязно и скорее напоминало бред сумасшедшего, но при этом у некоторых в глазах появилась настороженность. Похоже, они вспомнили, кто именно стоял рядом с выведенными из строя змеями, когда все очнулись. «Мы тебя вообще не трогали. Ты сам упал, ублюдок», — заявил я решительно. «Упал», — бритоголовый зашелся в приступе хриплого смеха, который тут же сменился кашлем. Сердце остановилось. Откачали в госпитале. Потом анализ взяли кровь. Его глаза, дикие и налитые бешеной краснотой, снова впились в меня. Сказали, там какая-то херня в крови, чужеродное воздействие. Магия. Не просто магия воды или огня. Другое. Запретное. Не мне сказали, конечно. Но я слышал, как врач разговаривал с медсестрой. А потом еще вопросами мучили 2 часа. Кто? Да что, да где, меня будто ледяной водой окатило. Черт, доктор видел след проклятия, так что ли, анализ крови это показал, палач не врал. Выходит, некромантия влияет на организм и ее влияние можно опознать. Это ты, урод, снова завопил бритоголовый, насколько позволяло его состояние. Между прочим, он и правда выглядел хреновенько, и я не только про физические показатели говорю, его словно мучило что-то, сидевшее внутри, или она, я не знаю, кто из вас, но я пришел, чтобы вы заплатили, у меня теперь будут проблемы, вы извращенцы, мутанты, заткнись, и не неси чушь, рявкнул Гризли, запретная магия, ты чего бурабишь-то, дебила кусок, про некромантию речь, даже вслух это слово не можешь сказать, сыкло вонючее, не вопрос, понимаю, твой приступ, может, на самом деле является последствием проклятия, но ты голову включи, придурок. Малек и Лора слишком взрослые, оба из приютов сбежали. Если бы они были некромантами, или хоть один из них, давным-давно это выяснилось бы. Некромантов в раз вычисляют гончие. Это даже самому тупому придурку, такому как ты, известно. Если на тебя бросил заклятие некромант, так его надо искать на рынке. Среди тех, кто находился поблизости в момент вашей стычки. Да и вообще, а ты чего так уверен, что это не твои друзья? Гризли поднялся на ноги и обвиняющим жестом ткнул в сторону Мелкого и Верзилы, которые тихо сопели рядышком, возложив головы друг другу на плечо. Наимилейшая картина. Бритоголовый заткнулся, покосился в сторону спящих товарищей. На секунду его лицо стало задумчивым. Однако он тут же взял себя в руки, откинув сомнения, и категорично качнул головой. «Не может быть, я бы знал, прикинь». Гризли взмахнул руками, и мы бы знали, малек в банде почти год, Лора и того больше, ты сам вдумайся в свои обвинения, бред полный, нет, я могу допустить, что во время вашей стычки, какой-то свидетель происходящего запустил это проклятие, хотя, звучит абсолютно фантастически, некроманты давно выведены под корень, но хрен с ним, пускай, допустим, однако это точно не малек и не Лора, а ты, придурок, напридумывал себе страшилок и без ведома вожака банды попёрся мстить непонятно кому. Надеюсь, с этим разобрались. Повторю снова вопрос. Кто вас так отделал, змеёныш? Бритоголовый дернулся. Наверное, состояние невменяемости еще не до конца его отпустило. Он явно пытался освободиться. Не знаю, как еще объяснить это было похоже. Взгляд беса вдруг замер, уставившись в одну точку. Около минуты он молчал, а потом громко и отчетливо произнес, это было похоже на магию, точно, вся ваша кодла спала, с нами справился не человек, я едва удержался от желания выматериться вслух, заклинило его на этой магии, вот уж точно придурок, черт, надо как-то намекнуть на участие в обезвреживании змеев еще одного человека, надо намекнуть на палача, иначе все эти разговоры о магии до добра 100% не доведут, точно, взгляд бритоголового стал совсем безумным. Да вы тут все заодно, чертов гадюшник, используете магию, я скажу, всем скажу, скажу, что у Гризли кто-то балуется магией, неправильной, запретной, и знаешь, кто придет не гвардия, гончие, псы императора, угроза повисла в воздухе, тяжелая, горькая как пепел, мои братья, конечно, слегка прибалдели от столь внезапного поворота, переглянулись между собой, посмотрели друг на друга, пытаясь представить, что кто-то из стоящих рядом может обладать силой. Шустрый громко шмыгнул носом, а потом утерся рукавом, убирая соплю, которая грозила вывалиться наружу. Наверное, этот простой, совершенно человеческий жест и вывел парней из ступора. Ну какие, к чертовой матери, маги, если из носа сопли текут. Тихий вздох облегчения прокатился по нашим рядам. У него просто крыша поехала, негромко сказал Жук. Они выжгут вас всех, Гризли. Бритоголовый вообще ничего не видел и не слышал. Он торжествовал, радуясь придуманной причине, весь ваш цех, всех, кто здесь прячется. Успеешь убрать свою шваль, пока они не пришли. Лицо Гризли окаменело. С одной стороны, он понимал серьезность угрозы, но с другой, было вполне очевидно, бес несет откровенную чушь. Ну как чушь, я-то в отличие от остальных знал, что пацан, в принципе, прав. Даже немного жалко бритоголового стало, вот ведь как бывает, он сейчас говорит вещи, очень близкие к правде, но его принимают за сумасшедшего, мучила ли меня совесть в этот момент, конечно, нет, сам виноват, не нужно было лезть к нам на рынке, а потом не нужно было приходить сюда, Гризли, ну вот, ты видишь, он же псих, Снова вмешался крыс. Он, может, сам, колдун. Ну, вы поняли, какой. А в итоге на нас натравит гончих. Я вам говорю, давайте оттащим их на городскую свалку. Сразу все проблемы решатся. Ты представь, если этот придурок будет везде трындеть про нас такое. Слушайте, я взмахнул рукой, останавливая словесный понос крыса. Вот сейчас кое-что вспомнилось. Я же первым проснулся. Мне показалось, что была еще одна тень человека. Черный силуэт. Когда вскочил на ноги, она словно испарилась. Просто не придал значения, а вот сейчас думаю. Мне кажется, их вырубил палач. Больше никто не умеет использовать тени. Не успел я произнести последнее слово, как в цеху повисла тишина. Гробовая. Все присутствующие замерли, ошарашенно глядя на меня. Я же пялился только на гризли, стараясь не смотреть на Лору. Конечно, вполне понятно, в какую сторону свернут мысли моих братьев, вот буквально через пару секунд, как только они переварят сказанное. Но я должен был пресечь разговор о магии, гончих и некромантии, иначе нам трындец всем. Собственно говоря, как и ожидалось, братья, осознав мои слова, моментально повернулись к Лоре. Именно об этом я и говорил. Из всех членов банды только ее персона была связана со слухами об убийцах. Я даже не знаю, откуда пошли эти разговоры, честное слово. Не было такого, чтоб к Лоре прилетал почтовый голубь с письмом от папочки-палача. На выходные он тоже не являлся. Сама девчонка вообще никогда не упоминала родителей и уж тем более не говорила об их возможной профессии. Однако, мысль, которую я закинул присутствующим, сработала. А главное, она более-менее, с натяжечкой объясняла случившееся. «Пожалуй, ты прав», — задумчиво произнес Гризли. «Это похоже на правду. То, в каком состоянии мы нашли придурков». «Да, очень похоже. Эй, вы чего, идиоты совсем?» — взвился Бритоголовый. «Палачу больше делать нечего, как охранять вашу банду сопляков. Да, это возможно». «Палач мог», — коротко бросила Лора, а затем развернулась и ушла в свой угол. При этом на меня она старалась не смотреть столь же упорно, как и я на нее. Плюхнулась на лежанку, схватила кусок тряпки и принялась с таким остервенением тереть свои ножи, что некоторые из братьев испуганно попятились в сторону, подальше от злой девчонки. «Хера себе!» — выдохнул крыс. «Значит, это не вранье. У нашей лисички имеется заступник», — говорил он шепотом, но так громко, что можно было услышать, наверное, с улицы. Братья переглянулись и как-то занервничали. Похоже, в этот момент каждый принялся лихорадочно вспоминать, чем, когда и в каком объеме обидел Лору. По сути, своей фразой она косвенно подтвердила, будто имеет связь с одним из палачей. «Сумасшедший дом какой-то», — Гризли удрученно покачал головой, а затем позвал девчонку. «Лора, эта тема не является подходящей для разговора», — отрезала она. «Я всего лишь сказала, да, версия малька может быть правдой, а теперь отгребитесь от меня все, и никогда не задавайте тех вопросов, которые сейчас крутятся в ваших тупых мозгах». «Достали». Лора резко отшвырнула тряпку в сторону, вскочила на ноги и вышла из цеха. «Черт». Крыс застыл с мечтательным выражением на лице. У него даже глаза закатились куда-то вверх. «Если у этой психованной папаша и правда палач, если он сегодня защитил нас, а это говорит о том, что он постоянно наблюдает. Прикиньте, сколько крутых вещей мы можем сделать, да с нашей бандой будут считаться все вокруг». К счастью, Гризли, которому надоел этот бесконечный цирк, велел крысу заткнуться. Потом также строго приказал всем парням забыть сказанное девчонкой и не доставать Лору вопросами. «Напоминаю, все, что было до банды, остается в прошлом. Мы не лезем в душу друг другу», — заявил вожак. Я делал вид, что изумлен, как и все остальные, а сам обдумывал ситуацию. «Это совпадение, или как? Мой палач, мой. Умрешь, конечно. Называю его своим, как личного охранника. Так вот, мой палач и Ларин — это одно и то же лицо. И есть ли вообще второй, которого привязывают к девчонке? Просто в отличие от остальных, меня все же мучили некие сомнения. Я знаю Лору хорошо, очень хорошо. Если она изначально не хотела афишировать подобную информацию, значит, для этого была причина. Просто так, с бухты-барахты она бы не призналась. То есть, очень даже может быть, что Лора сейчас просто подыграла мне, поддержала версию, которая лучше всего укладывалась в сложившиеся обстоятельства. Она прекрасно знает, какие слухи о ней ходят. Нет, с Лорой непременно нужно поговорить обо всем. Прямо сегодня. Однако, насчет разговоров пришлось повременить. Гризли решил, что змеи у нас загостились и пора бы им откланяться, а для этого необходимо о случившемся оповестить их главаря. К врагу с посланием был отправлен Балагур. Послание выглядело как записка, в которой Гризли обозначил место встречи, время, а также причину. Собственно говоря, текст у него вышел достаточно коротким. «Твои дебилы проникли на мою территорию. Все. Больше ни слова». Гризли заверил, что Джанго все прекрасно поймет. Балагура вожак выбрал по той причине, что он силен, крепок и молчалив. Третий пункт был самым важным. Даже если придурку Джанго захочется что-то предварительно выяснить, он просто не сможет этого сделать. «Всем известно, Балагур, не мой», — заявил наш предводитель. «Его бессмысленно спрашивать, пытать или избивать». И вот когда Балагур, вернувшись, утвердительно кивнул, что означало согласие Джанго, Гризли вдруг заявил: «На встречу с нашим гостем пойду я и Малек». Честно говоря, тот факт, что вожак из всех членов банды в сопровождающие выбрал именно меня, выглядел слегка странно. «Почему Малек?» – возмутился крыс. «Потому что это мое решение», – ответил Гризли злому крысу. «Имеются вопросы?» «Ну вообще, конечно, вопросы имелись, не только у крыса. Однако никто не решился задать их вслух. В банде есть парни, которые вступили в грозу давно. Более логично было бы взять кого-то из них, вон, того же Балагура, но решение вожака не обсуждается. Все-таки внутри нашей семьи авторитет Гризли непререкаем». Спустя час мы с ним вдвоем вышли из цеха на улицу, ожидая появления Джанго. Солнце, мутное и грязное из-за висевшей в воздухе пепельной пелены, уже поднялось достаточно высоко. Змеи сидели у стены, прямо на земле, со связанными руками и ногами. Они тоже ждали. Прежде чем вывести пленников, Балагур еще 5 раз приносил ведро, полное холодной воды, и мы смогли привести их в чувство, всех. Хотя, судя по кислым рожам, они предпочли бы оставаться в состоянии беспамятства. Парни понимали, за случившееся Джанго по головке не погладит. Представить не могу, как Бритоголовый вообще уговорил их на эту авантюру, чем подкупил. Один только бес выглядел злым и максимально раздраженным. К счастью, он хотя бы заткнулся, перестав орать про некромантов. «И что, думаешь, придет?» – спросил я, покосившись на Гризли. «Придет, это его люди, он за них отвечает, в том числе за те косяки, которые они творят, так что, да, придет». Гризли стоял на крыше, пристально вглядываясь вдаль. Я присел на корточки рядом с ним. Мы специально выбрали самое удобное место, откуда просматривался весь периметр и все подходы к дому. По идее, встреча должна пройти мирно, но надеяться на это тоже не стоит. Лучше держать ситуацию под контролем. Вообще, наш цех состоит из 2 частей. Первая, похожа на одноэтажную пристройку и по идее является парадным входом. Но мы им пользуемся редко, только когда приходят мастера для чистки фильтров или когда должны являться какие-нибудь особо важные гости. С гостями, как правило, не особо складывалось, поэтому второй пункт можно вычеркнуть. По большому счету, это тоже очередной заскокок Гризли. Типа, для солидности нужно обозначить место, куда явится, к примеру, те, кто захотят вести с нами переговоры. Честно говоря, за год пребывания в грозе я ни разу не видел подобной ситуации. Не знаю, кого Гризли ждал, каких переговоров он хотел. Может, рассчитывал, что когда-нибудь наша банда станет по-настоящему мощной. Тогда мелкие ремесленники или торгаши придут к нам, чтоб просить защиты от других крысят. Однако сегодняшняя ситуация показала, до подобного уровня грозе еще расти и расти. Вторая часть цеха, основная, была в разы больше и выше пристройки. Именно в ней находилось помещение, которое превратилось в наш дом. Сейчас мы с Гризли как раз тусовались на крыше передней части. «Малек, как думаешь?» Бес рассказал врачу про стычку на рынке. Спросил вдруг вожак, пялись в одну точку. «Не знаю». Он уверяет, что нет, что решил сам с нами разобраться. Я небрежно пожал плечами, делая вид, будто меня эта тема, конечно, волнует, но не очень. Бритоголовый на самом деле в конце допроса, когда более-менее успокоился и перестал вести себя как ненормальный, поклялся, будто твердил врачу одну и ту же версию, мол, ни с того, ни с сего почувствовал себя плохо и потерял сознание. Пожалуй, я в это поверил. Банды не стучат друг на друга, никогда, разбираются между собой. Однако, если врач, который брал анализы, реально увидел следы проклятия в крови Бритоголового, уверен, он 100% донесет об этом гончим. Если уже не донес, а это означает лишь одно, псы начнут копать. Соответственно, в любом случае выяснит про драку. В общем, ситуация становится все хуже, и пока что я не совсем понимаю, как остановить этот процесс. У меня есть только одно решение проблемы. Я должен разыскать палача, напроситься ему в ученики, а потом... Потом мне придется уйти из банды, иначе мой секрет потянет ко дну всех. Глава 12. Встреча, как и предрекал Гризли, прошла быстро и без сюрпризов. Хотя, нет, один сюрприз все же был. Для начала, Джанго явился вообще без сопровожатых. Он беспечно, абсолютно не демонстрируя агрессии или напряжения, прошел через небольшой двор, который имелся со стороны парадного входа, остановился перед кучкой своих подопечных, сидевших у стены, и пару минут просто молча пялился в их смущенные рожи. Ну ладно, бес, у него иной раз вместо головы работает совсем другое место, жопой называется. Знаете, вас-то нахрена сюда понесло? Поинтересовался он спокойно у змеев. Главное, Джанго поинтересовался спокойно, а они после его вопроса внезапно как-то занервничали. Думаю, равнодушные интонации в голосе вожака стальной змеи свидетельствовали на самом деле о том, что дома, когда парни туда попадут, их ждет суровое наказание. Чисто теоретически, за ослушание во многих бандах была одна расплата, исключение. Казалось бы, что страшного, выгнали, да и черт с ним. Но не все так просто. Если тебя исключили из одной банды, ты никогда не попадешь в другую, а значит, останешься на улице, один. В большинстве случаев это верная смерть. «Привет, Джанго!» — крикнул Гризли с крыши. Он подошел к самому краю и теперь смотрел с высоты на гостя. Я стоял рядом и тоже внимательно изучал главаря стальной змеи. Слышать о нем прежде слышал, а вот встречаться лично не приходилось. Джанго действительно оказался маленького роста, щуплый и какой-то неказистый, на вид лет 17. Хотя, бродят слухи, будто ему значительно больше. Честно говоря, я даже удивился тому, что этот слабачок заправляет змеями. На их фоне он казался безобидным ребенком. Правда, мое удивление было недолгим, как и первое впечатление о главаре стальной змеи. Оно длилось ровно до того момента, как Джанго поднял голову и посмотрел на нас с Гризли. Его глаза, черт, в них был лютейший холод. Я в одну секунду понял, человек, который сейчас стоит внизу, самый настоящий садист. В его взгляде отчетливо читалась тяга к зверской жестокости. Он напоминал серенького, скромненького, очень голодного шакала, который без малейших сомнений перегрызет глотку любому, кто попадется на его пути. И не всегда, кстати, ради пропитания. Чаще, ради развлечения. «Привет, Гризли. Приношу свои извинения». Начал было Джанго. Но именно в этот момент бритоголовый, который... Похоже, все-таки слегка тронулся умом после своей короткой смерти, тоже решил высказаться. Наверное, он хотел что-то сообщить своему вожаку, что-то, способное оправдать его глупый поступок. Однако, все, что бес успел, это лишь открыть рот и произнести «Джанго, они». Уже в следующую секунду вожак стальной змеи оказался рядом с ним, а в нем, имею в виду, в бритоголовом, оказалась заточка. Прямо в горле, из которого фонтаном брызнула темная кровь, орошая пепел, устилавший бетон перед входом в цех. Джанго, который своими собственными руками вхреначил перо в кадык беса, поморщился, выдернул заточку обратно, вытер ее о штанину и спрятал в рукав. Все это заняло у него не больше пары минут. Бритоголовый с хрипом завалился в бок, прямо на одного из своих дружков, который испуганно съежился и постарался отползти подальше от испускающего дух товарища. Я машинально дернулся, но Гризли поймал меня за руку, сжал ее, не давая произнести ни слова. Просто у меня, честно говоря, приключился небольшой шок. Много видел на улицах Нижнего города, скрывать не буду. Но чтоб вот так запросто главарь банды вскрыл горло своему же брату, это его люди и его право. Тихо. Почти одними губами сказал Гризли. Они посмели напасть на другую банду за его спиной. Не лезь. Вот. Джанго схватил за ухо беса, который с хрипом буквально выплевывал из раны в горле кровь. Она выходила наружу толчками, и оттого картина выглядела максимально отвратительно. Виновный наказан. Ты не против, если я развяжу своих раздолбаев и они уберут падаль с твоего двора? Конечно, не против. Крикнул Гризли в ответ. У меня больше нет претензий. Вопрос решен. Через несколько минут я уже наблюдал, как остальные пятеро змеев, освобожденные Джанго, спотыкаясь и через каждый шаг припадая то на одну ногу, то на другую, удаляются вслед за своим вожаком-садистом. Бритоголового, а вернее уже его тело, за руки тащили мелкие и верзила. Он просто убил его, произнес я тихо, едва Джанго и змеи оказались за пределами нашей территории. Иначе быть не могло, ответил Гризли, поморщившись. Бес посягнул на власть Джанго, на его слово. Если бы оставил как есть, то очень скоро некоторые члены банды начали бы сомневаться, так ли силен их вожак. Ну а для нас это наиболее благоприятный исход. У беса очевидно поехала крыша. Не знаю, что там увидел доктор, но этот придурок не успокоился бы. Он просто помешался. Ты слышал, что он плел, и эти разговоры не утихали бы. Сам знаешь, чем все могло закончиться. Реальным появлением гончих. А теперь дружки беса закроют свои рты и забудут, о чем он им толдычил. Свалит все на него, чтоб Джанго успокоился и остановился на одном виновном. Скажут то же самое, что и я сейчас, что бес сошел с ума, что у него поехала крыша. Ну а доктор чего бы он там не увидел, расспросить уже некого. Бес просто исчезнет сегодня. Типа, ушел прогуляться и пропал. Ну а без его слов, без его тела, которое само собой является доказательством. Гризли развел руками, намекая на старую поговорку городских полицейских. «Нету тела, нету дела». И вот только тогда я понял, почему вожак взял с собой на эту встречу именно меня. Чтоб я посмотрел, что бывает с теми, кто идет против банды и особенно против главаря. Гризли догадывается, я скрыл правду. Пока не знает, какую, но чувствует, малек не так честен, как должен. Это был урок, наглядный, дабы я сделал правильные выводы. Теперь Гризли даст мне немного времени, чтоб оценить увиденное. А потом снова вернется к разговору и о том, что произошло на рынке во время драки со змеями, и об убитых людях в ангаре Волконских, и о том, как чудесным образом были повержены напавшие на наш дом парни. Я впервые посмотрел на Гризли совсем другими глазами. Раньше он казался мне спокойным, рассудительным, где-то даже неуместно добрым, неуместно, естественно, для вожака уличной банды. Однако теперь я в полной мере понял, почему именно он заправляет грозой. Ум, хитрость, жестокость, все это имеется у Гризли в полной мере. Просто он без нужды не показывает свои качества. Да и кому их показывать? Крысу, который только трындеть умеет. Сопли, балагуру. А вот сейчас Гризли счел необходимым приоткрыть завесу передо мной, потому что почувствовал во мне угрозу своей власти и спокойной жизни. Теперь-то я понимаю, что она, эта жизнь, реально была спокойная. Возимся, как жуки в банке. Воруем, продаем, снова воруем. Налаженная система, которая выгодна всем. Более того, сейчас я абсолютно уверен в правдивости того, о чем говорили Волконские и Суворов. Да, Гризли работает на этого безымянного, и Джанго, и все остальные вожаки. Они даже не сказали друг другу ничего лишнего. Они вообще практически не поговорили. Джанго пришел, на наших глазах убил виновника случившегося и ушел. Все. Цель была лишь одна. Показать Гризли, что ситуация под контролем, дабы тот в свою очередь не донес безымянному, будто в стальной змее не все так гладко. Нет, я однозначно должен разыскать палача и свалить из грозы. Место, которое последний год казалось мне едва ли не родным домом, внезапно стало не менее опасным, чем нижние улицы. А если правда о моем изменившемся состоянии вскроется, уверен, вожак сдаст меня, ни на секунду не задумавшись. Дело за малым. Понять, где и как можно найти палача, да еще не абы какого, а определенного. «Все хорошо, малек?» – спросил Гризли будничным тоном, когда мы начали спускаться с крыши в цех. «Просто отлично!» – кивнул я. Ситуация разрешилась. Гризли молча кивнул, но в его взгляде мелькнула усмешка. Он понял, что я правильно оценил произошедшее с Бритоголовым. «Малек?» – тихо позвала меня Лора. «Как только мы с Гризли вернулись к остальным, нам нужно поговорить. Я должна сказать тебе кое-что». «Ну, наконец-то!» Я кивнул, стараясь не показать своих настоящих эмоций, иначе моя физиономия выглядела бы очень довольной. А это, как минимум, неуместно и странно. Хотя, скрывать не буду, после фразы Лоры у меня внутри будто лампочку включили. Девчонка все-таки решилась поделиться переживаниями. Ничего себе, вообще-то откровенность в Нижнем городе дорогого стоит. Выходит, я заслужил доверие Лоры. Это было чертовски приятно. Что стряслось? Спросил я спокойным тоном, хотя самого распирало от нетерпения. Даже случившееся 5 минут назад уже не казалось мне особо важным. Девчонка огляделась по сторонам. Тут не стоит, она кивнула на братьев, которые занимались привычными делами. Кто-то играл в карты, кто-то просто дрых, завалившись на лежак, Некоторые собрались вокруг нашего лобного места, возле тлеющего костра. Такое чувство, будто парни уже забыли о ночных приключениях. В принципе, естественное состояние для уличной банды. Мы не умеем долго переживать. Важно то, что происходит сейчас. Поэтому если оно закончилось, то и черт с ним. Погоди, минут через 10, уверенно, нас отправят в город. Тогда и поговорим. Лора бросила еще один взгляд в сторону кучки парней, собравшихся вокруг костра, и отошла в угол, который служил нам кухней. Девчонка сделала вид, что собирается перемыть посуду и заняться готовкой еды. Я с удивлением посмотрел ей вслед. Меня поразила та уверенность, с которой Лора заявила, будто нас с ней сейчас непременно куда-то отправит. Однако она оказалась права. Ровно через 10 минут меня вдруг окликнул Гризли. Я только успел присесть на свой лежак и заняться горностаем. Решил почистить его шерсть, а то он бегает у меня какой-то весь грязный. Болтун нехотя выбрался из тряпья, когда я его позвал, и с таким же недовольным видом позволил мне начать наводить красоту. Для этого я даже вытащил из загашника маленькую расческу, которой обычно причесывался сам. «Малек, шуруй сюда!» Негромко позвал меня Гризли. Я подставил руку горностаю, чтоб тот забрался на свое привычное место, во внутренний карман куртки, встал на ноги и подошел к костру. Рядом с Гризли сидели крыс, жук, леший и бочка. Двое последних считались старичками, как и балагур. Они давно находились в грозе и в некотором роде были основным ее костяком. «Слушай, парни волнуются за твое состояние», — начал Гризли. «Да, тебе стало лучше, это очевидно. Но, давай-ка, сходи к доктору. Пусть все же возьмет анализ, проверит, все ли хорошо. И, Лору захвати с собой. Она провела рядом почти сутки. Мало ли, вдруг заразилась». Гризли, как и все остальные, смотрел на меня искренне, с сочувствием, но я сразу все понял. Они просто хотят получить доказательства, что слова беса были больным бредом. Все прекрасно понимают, ни один некромант не дожил бы до нашего с Лорой возраста, однако, нужны факты. Думаю, Гризли в данном случае печется о своей заднице. Да, бритоголовый уже никому ничего не скажет, но вопросы все равно могут возникнуть. У безымянного, например, все-таки ситуация, мягко говоря, из ряда вон выходящая. Даже пустые разговоры о некромантах могут иметь серьезные последствия. Уверен, безымянный не захочет проблем с гончими. Это он же вчера не работал, да? Спросил вожак. Сегодня по-любому будет на месте. Так вы сходите, пусть он вас посмотрит. А деньги? Скажи, я зайду в обед и рассчитаюсь. Ну и как раз анализы ваши заберу. Я молча смотрел на Гризли, поражаясь тому, что на протяжении года реально считал его простоватым и добродушным. Нет, ничего подобного. Хитрый сукин сын, вот он кто. Все хорошо, малек? Спросил крыс с усмешкой. Ну ясное дело, этот тоже тут подсуетился. Вот, что они обсуждали в узком кругу старичков. Решали, как поступить дальше с тем, что сказал бес. Конечно, я небрежно пожал плечами, а потом, не отрывая взгляда от довольной физиономии крыса, крикнул через плечо: «Лора, собирайся, нам нужно выйти в город. Как же вы достали? Только собралась сварить кашу с тушенкой. Несколько дней нормальную жратву не готовили». Девчонка демонстративно грохнула мятую, видавшую, наверное, еще прошлого императора, кастрюлю на электрическую плитку, питавшуюся от большой батареи. Электричество мы берегли, используя его только в редких случаях. В основном, источником были вот такие здоровые, старые батареи, которые Гризли приобретал у торговцев. «Ну идем, чего встал? По дороге расскажешь, куда надо». Лора с недовольным видом промаршировала к выходу, даже не глянув в сторону вожака и компашки, сидевшей рядом с ним. Я снова пожал плечами, мол, ох уж эти девчонки. А потом, крутанувшись на месте, двинулся вслед за Лорой. Пока не вышел из цеха, чувствовал на себе внимательный взгляд Гризли. Он буквально сверлил мою спину между лопаток. Как только мы отошли от доков, Лора остановилась. До этого момента мы просто молча топали вперед. Думаю, она опасалась, что за нами могут следить. «Как ты поняла, что он отправит нас к врачу?» — спросил я девчонку. Это было очевидно. Она усмехнулась и покачала головой. «Я знаю Гризли подольше, чем ты. Знаю, как он мыслит на самом деле. Слушай, насчет палача». Я сделал шаг к Лоре, собираясь взять ее за руку и извиниться, что воспользовался теми слухами, которые о ней ходят. «Погоди, есть кое-что поважнее. Идем». Девчонка сама схватила мою ладонь и потянула меня в сторону от главных улиц. Мы нашли узкий проход между рухнувшими стенами, где когда-то, видимо, находился вход в подвал одного из старых домов. Здесь было темно и тихо, только вода, собравшаяся за время дождя, просачивалась сверху, мерно капая в лужи. «Слушай», — начала Лора, голос ее неожиданно дрогнул. «Я сделала кое-что очень плохое, и теперь мне кажется, все, что с нами происходит, это из-за меня. Нас буквально начали преследовать неудачи». «Неудачи?» Я не сдержал кривой усмешки. «Лора, мы живем на нижних улицах. Здесь вся жизнь – одна большая неудача. Тебе смешно?» Девчонка вскинула голову, в глазах вспыхнул огонь. «А мне нет. Я чувствую, малек, это не просто так. Я украла кое-что». Она выглядела настолько искренне несчастной, что я почувствовал укол вины за свой, наверное, неуместный в данной ситуации юмор. «Прости», — сказал чуть мягче, стараясь сгладить свои же предыдущие слова. «Просто мир — это не высший смысл, а очень грязная лужа дерьма. Но вижу, тебе паршиво. Что ты там натворила?» Лора тяжело вздохнула, пытаясь успокоиться. «Знаешь», — голос снова стал тихим, — «никому не говорила. В ночь перед тем, как на рынке случилась вся эта срань со змеями, я ходила на верхние улицы. Если бы Лора вдруг начала блеять, как коза, я, наверное, удивился бы гораздо меньше». «Верхние? На кой хрен ей сдались верхние улицы? Только идиоты туда суются без дела. Риска на порядок больше. Мы же не лезем в верхний город», — осторожно начал я. «Это вы не лезете», — фыркнула Лора и повела плечом. «А меня Гризли периодически отправляет. Я не хожу в центр, только на окраины. Ищу дома аристократов средней руки или этих, интеллигентов, актрисы, актеры, учителя. Краду что-то не особо ценное для них, но значимое для нас». «Почему именно тебя?» — спросил я, но уже в следующую секунду понял, что ответит Лора. «Потому что я могу». Она замялась. «Могу кое-что, неважно. Речь о другом. Той ночью я забралась вглубь верхнего района, это был дом. Черт. В общем, это был дом мага. Мага я просто бестолково открыл рот, уставившись на девчонку так, будто у нее внезапно на голове вылезли рога. Вот это новости. Ты решила поиграть в воровку с самым опасным сословием в городе? У тебя с головой все в порядке? Зачем тебе понадобился дом мага?» — спросил я, вообще не скрывая своей реакции. «Мне нужно было кое-что посмотреть, узнать», — ответила она уклончиво. «Это личное. Но так вышло, что привычка взяла верх. Уже уходя из дома, я украла вот это». Девчонка полезла за пазуху куртки. Ее пальцы нащупали что-то, и уже через секунду она вытащила кольцо. Большое, массивное, скорее всего, мужское. Оно было сделано не из золота или серебра, а из темного, матового металла, словно выкованного из тени или пепла. На кольце имелся странный, изогнутый узор, напоминающий затейливую вязь. Что интересно, металл, из которого создали кольцо, не блестел, а наоборот словно втягивал в себя свет, а еще от него исходило ощущение тяжести. Лора протянула украшение мне. «Это кольцо из того дома», — тихо сказала она. «Я его взяла, и с тех пор все пошло не так, это оно я чувствую. Наверное, не надо было красть у мага, они же, в них какая-никакая, а сила. Может, на кольце было проклятие, не знаю. Оно не похоже на обычный атрибут синих, красных, коричневых или белых». Я машинально, словно в тумане, взял кольцо. Холодный, темный металл лег на ладонь. Узор он напоминал сплетающиеся ветви, или когти, или что-то живое и мертвое одновременно. И в тот момент, когда кольцо коснулось моей кожи, это произошло. Внутри меня вспыхнул огонь. Что-то сильное, почти невыносимое. Волна счастья, дикого, необъяснимого, смешанного с чувством абсолютной, всепоглощающей принадлежности. Будто я, наконец-то, нашел то, что искал всю жизнь, сам того не зная. Глава 13. Вихрь чужих, незнакомых эмоций накрыл меня с головой. Мое сознание буквально захлестнуло ими, как волной штормового моря. Хотя, я даже не был уверен, мои ли это эмоции вообще. Откуда мне знать, к примеру, про море? Я его в глаза никогда не видел. Однако в голову пришло именно такое сравнение. Радость, дикий восторг, глубинная, необъяснимая боль, а еще, безумное, всепоглощающее желание схватить посторонний предмет, который я впервые вижу, кольцо, лежавшее на моей ладони, и спрятать его ото всех, спрятать навсегда, или надеть на палец, почувствовать его на своей коже, а потом все равно спрятать. Какое-то лихорадочное сумасшествие, честное слово. Правда, судя по размеру, это массивное украшение предназначалось для взрослого человека, и на моем пальце оно просто-напросто будет болтаться. Хотя именно в данный момент столь очевидная, но совершенно незначительная деталь вовсе не казалась мне важной. Главным было лишь это давящее, настойчивое желание обладать. «Забери», – прошелестел в моей голове голос некроманта. «Вот он, конечно, проснулся. Как же вовремя этот тип всегда появляется? Просто вламывается в мысли, когда ему удобно. Ну хоть смертей опять не пророчит, на том спасибо. Предыдущие разы он был настроен куда более мрачно и пессимистично. Почему ты решила рассказать обо всем мне?» Спросил я Лору, игнорируя присутствие некроманта. «Подождет, никуда не денется». Девчонка смущенно отвела взгляд, переминаясь с ноги на ногу. Она теребила край своей поношенной куртки и, по-моему, чувствовала себя не в своей тарелке. «Я такой Лору, пожалуй, никогда не видел». Ее обычно дерзкий взгляд был полон неуверенности. «Потому что, черт», она покачала головой, словно недоумевая от своих же слов, будто сама не верила в то, что говорит. «Наверное, только тебе могу открыться. Знаю, ты не предашь. А тайна эта, насчет кольца. Она меня буквально изводила. Сидела в мозгах и зудела. Я сразу поняла, с ним что-то не так. Вернее, нет, не сразу. Через пару часов, когда вернулась в доки. Сначала хотела, как обычно, отдать его гризли. Подожди». Я взмахнул рукой, останавливая ее сбивчивый рассказ. «То есть до этого ты уже приносила ему дорогие штуковины из домов верхнего города? Какая неожиданность! Я что-то не припомню ничего такого». Лора тяжело вздохнула, в ее глазах снова мелькнуло что-то вроде смущения. По сути, она минуту назад призналась, что достаточно долгое время втихаря таскала гризли дорогущие вещи, которые тот прятал в свою личную копилочку. Потому как в общаке ничего подобного точно не было. Ай да гризли, выходит, я не просто заблуждался на его счет. Я просто видел совсем не того человека, вот и все. Господи, малек, ты вообще слушаешь, что я говорю? Конечно, я воровала дорогие украшения по распоряжению нашего вожака. В этом и суть. Гризли знает, я могу делать кое-какие вещи. Ну, умею кое-что. Ладно. Лора снова вздохнула, будто собираясь силами перед чем-то важным. «Смотри, сейчас поймешь». Она сделала несколько шагов назад, не сводя с меня напряженного взгляда, а потом, раз, и девчонка исчезла, не растворилась, не испарилась. Это было похоже на то, как если бы кто-то резко погасил свет, но только для нее одной. Просто тень, которая лежала возле ног Лоры, вдруг ожила, вытянулась, обрела видимые контуры, стала плотной, как черное полотно, и Лора буквально вошла в нее, словно в открытую дверь шагнула. Честное слово, секунда и ее нет. Охренеть, вырвалось у меня вслух. Как-то так, произнесла Лора, снова появляясь на том же самом месте. Она выступила из тени так же внезапно, как и исчезла. Так это правда? Что именно? Ну, про отца. Про то, что он палач. Девчонка открыла рот, собираясь ответить на мой вопрос, но я снова взмахнул рукой, пресекая ее не начавшийся рассказ. Черт, Лора, подожди, секунду. Прям буквально секундочку. Мне пришлось отвлечься от нашей очень интересной беседы. Просто в моей голове снова активизировался Леонид, и на этот раз он не собирался шептать или изображать из себя эхо. Он собирался требовать. «Мое», — рыкнул некромант так громко и так внезапно, что от неожиданности я вздрогнул и выронил кольцо, которое по-прежнему лежало у меня на ладони. Его голос буквально взорвался в голове, отдаваясь болью в висках. Наверное, Леонид сильно переживал, что его не услышали с первого раза. А как тут не услышишь, если он бубнит мне прямо в ухо, только с внутренней стороны, вернее, бубнил. Теперь он просто начал кричать, истошно, требовательно, любопытно, но когда кольцо упало в лужу у наших ног, оно не покатилось в сторону, что было бы естественно для легкого предмета. Наоборот, шлепнулось на землю так тяжело, будто весило целую тонну. «Возьми, немедленно», — скомандовал некромант. Его голос был холодным и стальным. Я застыл, глядя то на темное украшение, лежавшее прямо в грязи, то на Лору, которая смотрела на меня с недоумением и тревогой. Ее глаза внимательно изучали мое лицо, пытаясь уловить причину столь странного поведения. А я реально выглядел странно. Сам задаю вопросы, потом едва ли не требую заткнуться. Просто сейчас Леонид вел себя максимально активно, будто что-то подстегнуло его, и это достаточно тяжело сказывалось на моем состоянии. Голова гудела, как растревоженный улей. А еще мне не нравилось, что некромант командует мной, будто я ездовой мул или такси эконом-класса, в котором он путешествует. Возьми, дай, иди. С чего бы я, вообще-то, имею свое видение ситуации и свои мысли по этому поводу. Имею свою жизнь, которую этот тип пытается контролировать, и которая, чего уж греха таить, после появления некроманта превратилась в телегу, несущуюся с высокой горы и теряющую на ходу колеса. «Забери», — настойчиво повторил некромант. Голос снова стал тише, но в нем чувствовалась железная воля. «Мое, получается, кольцо, которое Лора украла у мага, принадлежит мне. Ну, вернее, не мне, конечно. Оно принадлежит Леониду, так выходит. Вон его как плющит. До меня, наконец, начало доходить, в чем суть этой истории с кольцом. Все кусочки мозаики сложились в полноценную картину с пугающей скоростью. Кольцо является собственностью некроманта, который умер достаточно давно. В тот день, когда произошла стычка между нами и стальной змеей, Лора притащила колечко в банду. И в тот же день мне приснился первый сон, что, если это связано между собой, а я все думал, как этот чертов некромант пробрался в мое сознание. Лора, поняв, что я пребываю в ступоре, наклонилась, подняла кольцо, вытерла его рукавом. Ее движения были осторожными, будто она касалась раскаленного угля. «Малек, ты что, с тобой все в порядке?» Голос девчонки звучал настороженно. «Нет, не в порядке. Со мной охренительно все не в порядке. Внутри меня поселился какой-то мужик, практикующий некромантию. Он разговаривает и отдает приказы. Вот, как хотел я ответить, но, конечно, не ответил. Слова застряли в горле. Хотя, скажу честно, имелось огромное желание обсудить происходящее хоть с кем-то. Потому что, если так и дальше будет продолжаться, я имею все шансы сойти с ума. По сути, в моей голове теперь живут, как бы, две личности. Одна, моя, родная, а вторая, чертов некромант, который преследует очень туманные цели. Имеется весомое подозрение, что эти две личности вряд ли поладят. Мое, снова завел свою пластинку Леонид. Да понял я, понял. Вырвалось у меня против воли вслух. Что понял? Слегка удивилась Лора. Ее брови поползли вверх. Еще немного, и она точно решит, что я больной на всю голову. Могу представить, насколько идиотски сейчас выгляжу в ее глазах. То веду себя нормально, пытаюсь быть спокойным и рассудительным, то превращаюсь в форменного психа, бормочущего себе под нос или кричащего в пустоту. А все из-за Леонида, который сегодня в ударе. Некроманта прямо переклинило с этим кольцом. Он очевидно боится, что магическая вещица вернется к Лоре, а потому твердит одно и то же. «А, ничего, все хорошо», — ответил я девчонке, стараясь придать голосу непринужденности. «По-моему, ни черта у меня не вышло». Лора посмотрела на меня таким выразительным взглядом, что стало понятно, ничего хорошего она в моем поведении точно не видит. И совершенно правильно делает, между прочим. Дело реально в кольце. Оно послужило отправной точкой. Я, наконец, нашел первопричину всего происходящего. Некромант, который сидел у меня в голове, забрался туда с помощью проклятой побрякушки. Другой вопрос, что я-то о кольце не знал. Я его не видел, не трогал. Но по какой-то неведомой причине Леонид выбрал именно меня. Некроманты умеют творить всякие штуки со смертью и душами умерших. Нам об этом твердили с детства. Тем они и опасны. Конечно, некромант, тем более одаренный, вполне мог связать себя с кольцом, сделать его якорем для своего духа. Эх, если бы Лора рассказала о магической вещице сразу. Хотя, с другой стороны, что бы это изменило? Девчонка нахмурилась еще сильнее и настойчиво протянула украшение. Оно лежало на ее ладони и казалось мне чертовски привлекательным. Я с трудом сдерживал себя, чтоб не схватить кольцо и не сунуть его в карман. «Возьми его, малек», — тихо сказала она. «Возьми себе, я не могу оставить, оно меня пугает. По-настоящему пугает. Тебе ли не знать, я мало чего боюсь в этой жизни, но только не в данном случае. Мне кажется, эта вещь, она живая. Понимаешь, когда вернулась в цех, подошла к гризли, намереваясь отдать ему добычу, но не смогла, просто не смогла. У меня буквально онемел язык. Представляешь, он отказывался шевелиться. В итоге я соврала гризли, будто поход в верхний город оказался неудачным. Потом, когда осталась одна, даже не смогла себе объяснить, зачем так поступила. Это кольцо меня заставило, слово даю. И главное, выбросить его тоже не могу. Когда попыталась, моя рука, не знаю, Как объяснить? Она перестала меня слушаться. Та же история, что и с языком. Будто кто-то невидимый схватил меня за кисть и сжал ее. Я боюсь. Правда, очень боюсь. Может, у тебя получится избавиться от дурацкой вещицы. Это оно, точно тебе говорю, оно навлекло беду. Вот прямо с того самого дня все и началось. Сначала стычка со змеями, потом бес. Когда мы в цеху обсуждали проклятие, мне стало так гадко, зря я взяла вещь, принадлежащую магу. Я молча смотрел на Лору, испытывая огромные сомнения. Вернее, не так, то, что сидело внутри меня, рвалось наружу, кричало: «Да, да, возьми». Но мой, конкретно мой разум очень сильно был не уверен, правильным ли будет такой поступок. Инстинкт самосохранения малька орал благим матом: «Ну его к черту, это кольцо». Единственное, что говорило в пользу того, чтобы забрать магическую вещь у Лоры, это надежда. Крохотная, почти призрачная. А что, если, избавившись от кольца, я избавлюсь и от некроманта? Вот, о чем подумалось. Все это время оно находилось рядом, ну или неподалеку. Хотя, в ангаре Лоры не было, а Леонид один черт был. Он предупредил меня о присутствии палача. Теперь я в этом уверен на 100%. Некромант на то и некромант. Он, похоже, чувствует, когда рядом находится смерть. Сегодня, перед появлением змеев, произошло то же самое. Выходит, ерунда выходит. Нет гарантий, что с исчезновением кольца Леонид покинет мое сознание. Я и на расстоянии от этой вещицы все равно слышал некроманта. Наверное, когда девчонка принесла вещь мага, Леонид, а вернее его дух, просто перескочил с кольца в меня. Не знаю, возможно ли такое, но это хоть как-то объясняет поселившийся в моем сознании голос. Пусть столь нелепое оправдание звучит как бред сумасшедшего, но другой версии у меня нет. «Ладно», — сказал я, протягивая руку. «Давай». Для себя решил, заберу кольцо, а потом все же попробую от него избавиться. Пока не знаю, как, но непременно что-нибудь придумаю. Выкину в него, например. Она все проглотит, река уже давно выглядит как вязкая жижа, медленно текущая в неизвестность. Закопаю, выброшу на городскую свалку. Найду способ. Главное, избавиться от связи между мной и Леонидом. Теперь, когда я нашел первопричину случившегося, можно хотя бы попробовать разобраться с ней. Прикосновение металла к руке было менее шокирующим, чем в первый раз, но под кожей я все равно почувствовал слабый, ровный гул, будто внутри меня что-то вибрировало, отзываясь на энергию магического украшения. Кольцо было холодным, однако я ощущал его как легкое, приятное тепло, медленно расползающееся по руке. Я собрался спрятать опасную вещицу в карман, туда, где сидел болтун, но внезапно узор, выгравированный на темном металле, стал горячим. Уже не просто теплым, он стал обжигающе жгучим, а в следующую секунду из моей руки, в которой было зажато украшение некроманта, вырвался сгусток энергии. Я не только ощутил его, я его увидел. И это, скажу вам, крайне пугающая картина, когда из твоей родной конечности вдруг бьет во все стороны пульсирующий свет. Черный свет, хочу уточнить, как будто реальность на мгновение свернулась в тугую спираль, источник которой находился конкретно во мне. Воздух вокруг нас задрожал, завибрировал, издавая низкий утробный гул, от которого заложило уши. Этот звук шел отовсюду и ниоткуда одновременно, давя на перепонки. Лора испуганно вскрикнула и принялась крутить головой по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Ее глаза широко распахнулись, а во взгляде появилась паника. Похоже, она только слышала посторонний звук и чувствовала странную хрень, творившуюся рядом с нами, но не видела, что темная, тягучая как туман энергия исходит от меня, от моей руки. К счастью, не видела. У девчонки, конечно, есть свои особенности и скелеты в шкафу, однако уметь прятаться в тени – совсем не то же самое, что излучать некроманскую энергию прямо из своей конечности. Я разжал пальцы, уставившись на ладонь, где лежало чертово кольцо. Оно мерцало, серьезно, матовым, густым, черным светом, словно маленькая персональная черная дыра. Вся та энергия, которую я ощутил, исходила именно из кольца. Она проникала и вглубь меня, и рвалась наружу. А потом, прямо перед нами, там, где секунду назад был тупиковый переулок, развернулось нечто, очень сильно напоминающее детские кошмары. Я прямо так себя и почувствовал, будто меня взяли за шиворот и швырнули в один из тех снов-ужастиков, которые снились в приюте после очередных страшилок, рассказанных на ночь. Только на этот раз не было варианта проснуться. Воздух разорвался, буквально, просто треснул, словно кусок ткани, который раздирает в стороны невидимая рука. Звук был громкий, пробирающий до нутра. Такое чувство, будто оттуда, из этой дыры, ломилось в наш мир нечто весьма большое, и, судя по всему, злое. «Лора, уходи», — сказал я, не отрывая взгляда от дыры, образовавшейся в воздухе. Однако, было уже слишком поздно. Из этого разрыва навстречу нам шагнуло существо. Оно двигалось плавно, но с ощущением невероятной силы. «Мамочка», — пискнула девчонка, а потом, качнувшись, прижалась ко мне плечом. С одной стороны, я, конечно, почувствовал себя настоящим мужчиной и героем. Лора в минуту опасности чисто инстинктивно искала защиты именно у меня. Но с другой стороны, мне самому стало очень сильно не по себе. Потому что огромное, в три человеческих роста существо смотрело прямо мне в глаза. И, по-моему, я ему сильно не нравился. Глава 14. Существо было огромным, мускулистым, собранным из частей самых опасных хищников, которые только существуют. А в некоторых местах даже, по-моему, из тех, кого точно нет в природе. Голова, не то львиная грива, обрамляющая пасть с акульими зубами, не то огромная волчья морда с горящими желтыми глазами. Контуры этой морды словно плыли и менялись, перетекая из одного состояния в другое. Один миг, видишь острые зубы акулы, другой – волчий оскал. Мне показалось, что при желании тварь может быть кем угодно или всеми самыми опасными животными одновременно. Тело существа было покрыто жесткой, короткой шерстью, с которой срывались сгустки черного пламени. Шкура неведомой твари буквально полыхала огнем. Без дыма, без запаха гари, просто черное пламя, лижущее ее бока. На лапах имелись когти, длинные и острые, как ножи. Они блестели в скудном свете переулка, вызывая желание оказаться где угодно, но только подальше от этого места. Существо стояло на четырех лапах, низко припадая к земле, словно готовясь к прыжку, но уже в следующую секунду оно выпрямилось, опираясь на задние конечности. Я не успел глазом моргнуть, как тварь превратилась в чудовищную, почти человекоподобную фигуру с мощными передними лапищами, готовыми разорвать в клочья все, до чего дотянется. От этого существа исходил запах крови и запах безмирия. Понятия не имею, откуда мне известно, как вообще пахнет то, чего не существует. Это знание просто имелось внутри меня, словно я лично бывал там. Страшилками про безмирие нас тоже частенько пугали в детстве. Мол, это загадочный, потусторонний мир, куда уходят люди после смерти, если плохо себя ведут. Очень опасный мир. Он живой и населен не только душами умерших. Там обитают всевозможные твари. Именно с ними, якобы, сотрудничали некроманты. И вот одна из таких тварей сейчас стояла прямо передо мной. Не знаю, откуда взялась эта уверенность, но я мог дать руку на отсечение. Существо явилось из безмирья. Тварь опустилась на все четыре лапы, затем медленно подняла голову, скаля акульи зубы. Желтые глаза впились в меня, пронзая насквозь. В них не было осознания или намека на дружеское знакомство, только голод и безжалостная, древняя жажда. Жажда чьей-то смерти. А так как выбор сейчас был невелик, то даже несложно догадаться, чьей именно. Существо издало низкий, горловой рык, а потом сделало шаг в нашу сторону, снова переходя с четырех лап на две, увеличиваясь в размерах, становясь еще больше. «Охотник», — по-деловому сообщил Леонид в моей голове, только теперь его голос звучал не с торжеством, а с предупреждением. «Охотник, да твою ж мать, про этих существ я тоже слышал. Они вроде бы служили некромантам, но не всем, только самым сильным, тем, кто мог их контролировать. Тварь из безмирья. Я случайно вызвал тварь из безмирья, с помощью чертова кольца и, видимо, своей новой особенности вляпываться в какие-то фантастически хреновые ситуации. Лора застыла рядом, бледная, как меловая стена. В ее глазах плескался самый настоящий ужас. Она не кричала, не двигалась, просто стояла и смотрела на монстра, который явился из ниоткуда. Однако, кроме возможной смерти от длинных когтей некроманской твари, имелась еще одна немаловажная проблема. Мы так-то находились в Нижнем городе, а не в лесу, где никто не увидит происходящего. Да, Лора для разговора выбрала максимально тихий закоулок, но эту огромную тварь легко можно заметить даже на приличном расстоянии, особенно если она начнет прыгать или размахивать своими лапищами. Привлечь внимание всего района – это последнее, что нам сейчас нужно. И вот тут встает крайне важный вопрос. Что делать, если мы с девчонкой бросимся прочь из этого проулка? Что-то мне подсказывает, тварь последует за нами. То есть мы по факту явимся перед прохожими, перед жителями Нижнего города и патрулем порядка в компании охотника, который служит некромантом. 10 из 10, что нас пристрелит сразу, а с тварью как-нибудь разберутся. Получается, бежать – очень плохая идея. Но второй вариант кажется мне еще более поганым. Нам придется разбираться с охотником самим, в одиночку. Существо, собранное из худших человеческих кошмаров, решило, наверное, что пауза затянулась. Оно утробно рыкнуло и бросилось вперед. Его движения были молниеносными. Громадная туша перемещалась с поразительной скоростью. Я инстинктивно отшатнулся и зажмурился, готовясь к удару, который разорвет меня в клочья. Успел только схватил Лору за куртку, чтоб толкнуть ее себе за спину. Глядишь, тварь утешится моей смертью и угомонится. Например, свалит туда, откуда явилась. Тогда девчонка останется жива. Отдать свою жизнь, чтобы спасти ее, единственное, что пришло в голову в тот момент. Однако охотник, несмотря на мощный рывок, не добрался до конечной цели. На полпути его полет оборвался с сухим, отвратительным звуком. Словно невидимая веревка, натянувшись, щелкнула и дернула тварь назад. Существо замерло, стоя на задних лапах. Его передние конечности яростно молотили по воздуху. Пасть ощерилась в беззвучном рыке бешенства. Из глотки вырывался не звук, а нечто иное, похожее на шелест сухих листьев и скрежет костей. Между нами, между мной и этой тварью, словно возник невидимый барьер, невидимая стена, о которую разбивался его яростный натиск. Охотник привязан, кольцо держит его, соблаговолил высказаться Леонид. Голос его звучал чуть отстраненно, словно он просто любопытства ради наблюдал за происходящим. Такое чувство, что это не битва за жизнь, а лабораторный эксперимент. В интонациях некроманта появилось нечто поучающее. То есть мне сейчас собираются преподать урок обращения с некроманской тварью.